Руфу. Не удивляйся ты, Руф, почему ни одна не желает женщина к нежной своей груди тебя прижимать, хоть бы подарком ее искушал ты редкого платья или прелестных для глаз блеском каменьев сквозных. Ведь приносить тебе рассказ нехороший, что будто в ямках под мышкой твоей водится страшный козел. Все боятся его, и не диво. Ужасно опасен зверь этот. С ним ни одной деве прелестной не жить. Так или эту чуму для носов нестерпимую сбудь ты, или удивляться оставь, что от тебя все бегут. Перевод Фета.